Резидент не мог избавиться от сомнений, знакомых каждому разведчику. Если кого-то удалось слишком легко завербовать, то не значит ли это, что он просто-напросто работает на контрразведку врага? Кроме того, первые донесения Скоблина действительно не представляли особой ценности для Москвы. Скоблин рассказывал о том, что и без того было известно иностранному отделу ОГПУ, который располагал внутри Российского общевоинского союза не одним, не двумя, а целой сетью агентов, и легко мог проверять и перепроверять любое сообщение агента. Новая встреча с Николаем Скоблиным и Надеждой Плевицкой была организована в конце декабря, но не в Берлине, как хотел генерал, а в Вене, где находилась ведавшая им резидентура советской разведки. Надежда Плевицкая отправилась в турне по Европе, а генерал, как обычно, ее сопровождал. Он использовал поездку для встреч с руководителями отделов РОВС в разных странах, видными деятелями эмиграции, которые рады были встрече с человеком из Парижа и охотно делились своими успехами. Скоблин и Плевицкая приехали в Вену 19 декабря и остановились, как им велели, в отеле «Континенталь». Резидент сам встречаться с ними не захотел, отправил Ковальского одного. Ковальский задавал им вопросы, поставленные резидентом, записывал ответы и вечером докладывал начальству. Так продолжалось два дня. Скоблин, кроме всего прочего, начал понимать, что именно интересует Москву и как нужно излагать информацию. В конце концов, он сам написал один доклад. Он даже предложил провести операцию, которая помогла бы советской разведке проникнуть в область работы генерала Драгонирова, то есть в секретное подразделение РОВС, занимающееся активной разведкой внутри СССР. «Послушай, что я придумал, Петя», — увлеченно рассказывал Скоблин. Отправив Плевицкую за покупками, они уединились в гостиничном номере. «Мой брат, с рекомендательным письмом, от которого ты приехал ко мне, выдаст себя за представителя контрреволюционной организации в Москве. Вы договоритесь с ним, чтобы он регулярно отправлял мне письма с намеками на существование такой организации, а я сделаю так, чтобы эти письма попадали в руки драгомировских разведчиков. Генерал Драгомиров заподозрит ловушку, если столь откровенные письма пойдут из Москвы», — возразил Ковальский. «Я все продумал», — успокоил его Скоблин. «Письма будут посылаться не из Москвы, а из портовых городов Гамбурга, Марселя в те дни, когда там бросает якорь какой-нибудь советский пароход. Это снимет возможное подозрение РОВС. Ваши люди включат в команду своего человека, тоже бывшего офицера, чтобы люди Драгомирова могли его быстро вычислить и найти. Драгомиров, не сомневаюсь, ухватится за возможность установить связь с антисоветской боевой организацией. А цель операции? Если Драгомиров клюнет, он пошлет на встречу с представителями этой организации своих людей из-за кордона и, главное, тех, кто у него сидит в Советском Союзе законспирированный. Такая операция позволит выбить лучшие боевые кадры РОВС, а готовых к переходу через границу боевиков у Драгомирова не так уж много. Резиденту эта идея не понравилась. Он вообще сомневался в искренности Скоблина. Он полагал, что генерал – двойной агент и ведет игру с советской разведкой по указке того же генерала Драгомирова и санкции председателя РОВС Миллера. Резидент на всякий случай приказал Ковальскому быть осторожным со Скоблиным, не откровенничать и провести небольшую проверку. Москва быстро отреагировала на идею с Драгомировым. В иностранном отделе больше верили в потенциальные возможности Скоблина и Плевицкой и не спешили впутывать их в опасные комбинации. В шифротелеграмме Кострова говорилось: «У меня большие сомнения в целесообразности строить легенду от фермера на брата при всей заманчивости идеи проникновения к Драгомирову. Полагаю, что фермеру сперва следует предпринять ряд шагов для закрепления верхушки РОВС, а затем уже в зависимости от обстановки вылезать с активными предложениями. Ковальский не сумел скрыть от Скоблина и Плевицкой свою внезапную настороженность. Это привело его к малоприятному объяснению с Надеждой Васильевной. Скоблин остался в отеле записывать содержание своей беседы с генералом фон Лямпе, который руководил отделом РОВС в Берлине. Ковальский и Плевицкая отправились на прогулку в Шембрук. В Зимнем саду было довольно много людей. И Плевицкая, которая была в минорном настроении, почти со слезами вспоминала, как она ездила в царское село, как заботливо к ней относился покойный император, с каким наслаждением и восторгом она пела для всей императорской семьи. Дождавшись, когда они останутся одни, Надежда Васильевна стала выговаривать Ковальскому: «Колечку нервирует ваше недоверие. Поймите, ведь Колечка солдат, политикой раньше не занимался и вообще хотел уйти в отставку. Ваш приезд вновь втянул его в работу. Сейчас он всецело предан только вам. Требовать от него слишком много вы не должны. Он может дать только то, что знает. И не заставляйте его слишком много писать. Он это делает неохотно, да и не обладает даром слова. Иное дело я могу написать сколько хотите». Последние слова Плевицкой не были бравадой. Она написала две книги воспоминаний, пользовавшиеся успехом среди эмигрантов. Она, судя по почерку, писала и донесения, которые подписывал Скоблин. Ковальский внимательно слушал Скоблина и Плевицкую, запоминал, вечером докладывал резиденту. Тот слушал внимательно, но скептически. На третий день резидент поручил Ковальскому еще раз провести проверку Скоблина. Ковальский позвонил генералу и назначил свидание. Они встретились на улице возле отеля, взяли такси и поехали в кафе. Подчиняясь данным ему инструкциям, Ковальский не сразу назвал таксисту адрес, а заставил немного попетлять по городу, чтобы определить, не следят ли за ними. Убедившись, что никто за ними не следует, Ковальский попросил таксиста остановиться возле кафе, которое накануне выбрал вместе с сотрудником резидентуры. В кафе было пусто, и никто не мог их подслушать. Ковальский предупредил Скоблина, что разговор будет неприятным. Генерал сидел насупленный, ответил, что готов выслушать и принять все, что ему хотят передать. «Понимаешь, Коля, часть наших товарищей не особенно тебе доверяет», — начал Ковальский. «Мне приходится вести с ними большую борьбу. Но, увы, должен тебе заметить, что мотивов для недоверия слишком много». Скоблин побледнел. Принесли кофе, но он даже не притронулся к своей чашке. Сидел прямой, как палка, и смотрел немного в сторону. «В чем же меня обвиняют?» — с трудом выговорил он. «Обвинение — слишком жесткое слово. Но как прикажешь расценивать твою недоговоренность в донесениях? Не сообщение тобой плана налета на советское полпредство. О некоторых важных событиях, происходящих в РОВС, мы почему-то узнаем не от тебя, а от других». Когда Ковальский замолчал, Скоблин несколько минут сидел молча. На глазах у него выступили слезы. Когда он заговорил, голос его дрожал. «Скажи же мне, Петя, чем я могу доказать свою преданность вам? Я честно служил делу добровольческой армии 13 лет, хотя еще в 1924 году разочаровался в идеях наших вождей. Если бы мне тогда кто-то предложил служить Красной армии, уже 6 лет работали бы вместе. Я даю вам все, что имею, но ведь из лимона нельзя выжать соку больше, чем в нем есть. К тому же ты знаешь, Петя, что я отошел от работы в РОВС, и теперь мне приходится вновь в нее втягиваться. Что касается разведки, то для меня это совершенно новое и незнакомое дело. Поэтому я и стремился к свиданию с тобой и твоими друзьями. Мне нужны подробные и четкие инструкции». И хотел просить вас быть особенно осторожными в контактах со мной. Мой провал вам ничем не грозит, а мне пустят пулю в лоб. Скоблин вновь замолчал и вдруг добавил: А после нашего разговора я вижу, что пули мне так или иначе не миновать. Не с одной стороны, так с другой».